Культурная среда. Добрый вечер, все, кто слушает радио ВК. Сейчас с вами «Культурная среда», Ольга Левская. Очень рада представить сегодняшнюю программу, потому что у меня в гостях Ольга Гуляева. Добрый вечер. Ольга – это замечательный поэт. Я очень люблю ее стихи, очень люблю ее читать и очень люблю с ней общаться. Поэтому сегодня у нас будет хороший вечер. У меня есть вопросы к Ольге, и я очень надеюсь, что Ольга нам сегодня расскажет некоторые подробности. Но перед этим я хотела задать вопрос о том, что вот происходит в городе. У нас передача «Культурная среда». Сейчас у нас в городе происходят какие-то события. У нас, например, сейчас происходит сразу в трех местах проходит выставка китайской культуры. Художники китайские привезли свои картины. В музее Рязанова проходит выставка. У нас есть арт-галерея Романовых, выставка. Как ты относишься к китайской живописи? Китайской живописи? Да, китайцы. Китайская живопись великолепная. Ну, я ее видела. Сказать, что задело, прямо сильно задело, я не могу. Мне больше нравится что-то более такое, более наше. То есть поэты, они на выставке все-таки ходят? Ходят. И я была на выставке Рериха, когда привозили. Ну, редко, конечно, ходят. Не каждый день. А мы специально с мужем ездили в Абакан, чтобы попасть в музей. Это не выставка, ну, как бы отдельная, да? Но мы ездили, чтобы попасть в музей. И мы не зря съездили, потому что прошли весь музей, поднялись на второй этаж, а там скульптуры. Скульптуры стоят, я смотрю, красивые, нормально. Иду дальше, и тут как ошарашивает. Я еще не видела надпись. Скульптура красивая, головы стоят, голова... оборачиваюсь на экскурсовода женщину, она говорит, это голова Нерона, прижизненная. Вот там меня ошарашило. Такая близость, что историю ее, оказывается, можно потрогать, посмотреть, вот оно все. Не история, что можно посмотреть, а вот мощь сама, как сделана. И скульптура Микеланджело, вот, видимо, что-то вот из, как набросков к мыслителю. Заготовки, да? Да, вот какая-то заготовка к мыслителю, да. И была там... голова Иоанна Крестителя, работа Донателло. Вот это вот поразило меня. Прямо в самое сердце. Китайская далековато от меня. А меня, наоборот, очень цепляет. Вот еще хотела сказать, что у нас тут было такое замечательное культурное событие, как круглый стол. Круглый стол – «Стратегия развития Красноярского края. Будущие сферы культуры». Вообще круглые столы проходили еще, был круглый стол по образовательной сфере, еще вот по здравоохранению будет. И это был такой интересный случай, когда пригласили просто людей, директора музея, представителей различных наших организаций, просто художники, поэты, люди, которые занимаются организацией, все сели и стали думать, что делать с культурой в крае. Насколько это будет продуктивно, не знаю, но, по крайней мере, это была попытка диалога. Это 14 числа, 14 августа было такое мероприятие. Вопрос, который обсуждался, в числе прочего, это должна культура строиться как-то логически сверху простраиваться, или она должна происходить сама, произрастать снизу, вот возникать естественно? Ну, не знаю. Самое логичное – это взаимодействие, когда и сверху она простраивается, и снизу она произрастает. Культурная среда должна создаваться с разных сторон и всеми участниками. Да, конечно. Как наш диалог. Вот вопрос. Когда у нас сейчас узнают имя и фамилию поэта, первая информация, которую мы можем получить, это у нас есть интернет, мы набираем Ольга Гуляева. И выпадает информация, я захожу, получаю какое-то впечатление. Вот это впечатление в сети, на которое я попадаю, к Ольге Гуляевой настоящей, какое отношение имеет? Например, вот есть у нас стихи.ру, популярный такой сайт, где поэты размещают свои произведения. Я знаю, что есть страничка у тебя там, я вот туда захожу и читаю. В смысле, ты хочешь спросить, насколько соответствует образ написанному? Да, насколько это соответствует? В какой-то мере соответствует. есть... как бывает так, не путать меня и лирического героя. Бывает такое. Но везде, везде, вот когда что-то пишешь, да, везде есть часть. В каждом лирическом герое есть часть меня. То есть, когда Гиппиус писала от мужского «я», да, она все равно писала в том числе про себя. Ну, в том числе, наверное, да. И если мы говорим про лирического героя, вот я хотела еще про свои любимые стихотворения, которые мне очень нравятся, да. Вот лирический герой периодически это такое внутри видение из самых разных персонажей. То есть твой лирический герой, он так трансформируется, его так много, он такой разный. Вот я хотела просто спасибо за это так сказать сразу и спросить. Вот эти множественные образы, они берутся откуда? Есть что-то, что берется из детства? Вот есть воспоминания детские, ранние воспоминания какие-то, которые тебя потом на что-то выводят? У всех есть ранние детские воспоминания, это опыт. И всех они всегда на что-то выводят. Ну, с самыми ранними воспоминаниями я делиться не буду, они очень личные. Ты про стихотворение «Самолетики в красных штанах». Да, есть у меня такое любимое. Я его хотела, во-первых, попросить прочитать. Ну, это одно из воспоминаний, да. Ну, не самое раннее. Не самое раннее. Дедушка был Павел Савельич, с которым мы гуляли по порту, по поселку аэропорта Енисейская. Сейчас прочитаем. Сейчас мы прослушаем вот такой текст. Культурная среда. Мы сейчас находимся в студии с Ольгой Гуляевой, передача «Культурная среда». Мы всем напомнили, что у нас здесь происходит. У нас поэт красноярская Ольга Гуляева сейчас прочитает мое любимое стихотворение. «Самолетики в красных штанах». Да. Ну, если вспомню. Был июль. Я еще не знала, что значит июль. Мы смотрели на самолетики в красных штанах. Мне какой-то из них, покачнувшись огнями, мигнул и взлетел. И была я ошеломлена. Павел Савельич в соломенной шляпе и в светлой рубахе из льна был мой дед и диспетчер в аэропорту. И была я до ужаса удивлена, что «здорово!» кричали ему мужики за версту. Мы прошли по Гастелло, потом по Ромашке нашли. Я спросила у деда, докуда растут тополя? И спросила, я тоже расту из земли? Дед ответил, что много чего нарожала земля. Дед ответил, что есть еще небо, в котором он раньше летал, что корову по небу в другую деревню возил, что подстала уже я заради святого Христа. Чтоб по небу летать, нужен чистый особый бензин. Он привел меня к Лаптевой Тане, и был у них собственный двор. Сам же с Таниным папой за шахматой сел выпивать, наказав не ходить за вон тот вон зеленый забор. Рассказал про траву на дворе, на которой не рубят дрова. Мы, играя, залезли и в бочки, и в водопровод. Мокрым было и платье мое, и на нем алфавит. Мне потом обещали, навеки посадят в комод. Деда просто ругали, поставили деду на вид. А сейчас подмигнула в окошко льняная луна. Вот хочешь летать, а впрягайся и так вывози. Мы смотрели на самолетики в красных штанах. Чтоб по небу летать, нужен чистый особый бензин. Спасибо. И вот такие воспоминания, воспоминания о близких, стихотворения, которые описывают близких. Вот я еще видела последнее, одно из последних стихотворений в сети про Бобину Бобу. Вот такие воспоминания, они как-то тебе дают, что вот они тебе дают, что в тебе есть от этого? Ну, я Бобу не знала, у меня нет о ней воспоминаний. Боба — это просто бабушка. Бобина Боба — это бабушка бабушки. Бобина Боба — это бабушка бабушки. Ну, стихотворение про Бобу. Ну, то есть это моя бабушка рассказывала мне про свою бабушку, ну, то есть которую увозили расстреливать за золото, которую держали в тюрьме, которую кормили селедкой, пить не давали. Они там лизали стекла зимой, ну, чтобы попить. В тюрьме в Енисейской. Да, а что дает... Ну, у меня в тексте есть про это. Там написано, что я не люблю комиссаров и золотарей. Четко дает. и от деда есть что-то. У него чемоданчик был зелененький такой, с которым он ходил в баню. У него там была репродукция приклеена внутри этого чемоданчика, а на репродукции была русская Венера Кустодиева. Я тоже люблю русскую Венеру Кустодиева. Просто представила себе чемоданчик. Нет, дедушка очень... просто приходит из бани, открывает чемоданчик, чтобы развесить, ну, как бы полотенце, чтобы белье убрать там, да. И в этом же чемоданчике он из бани всегда приносил чекушечку, садился с этой чекушечкой и немножечко накатывал. Вот, становился веселый, разговорчивый. Он летал еще на открытых самолетах, на ПО-2 он летал. До войны, во время войны он в гражданской авиации работал. Так получилось, что он не служил на фронте. В гражданской был здесь, возил по краю, по району, по Енисейскому людей. И вот, ну, вот такой был дед. Культурная среда. А, Оль, если вот судить по стихам, они такие честные, они такие осязаемые. И вот если по ним судить, ты просто бесстрашная, да, безобразие. Очень такой смелый человек. Это так и есть? Ну, нет, конечно. Просто я не боюсь всяких таких вещей, которых не надо бояться. Ну, таких, что кто-то посмотрит не так, что кто-то что-то скажет. Или, ну, я не боюсь того, как я выгляжу в глазах посторонних, незнакомых людей. Ну, то есть я вот этих вот вещей не боюсь. Ну, а остального-то боюсь. Это стандартный набор страхов человеческих. А на твоем вот этом вот ощущении небоязни, я знаю, что ты была журналистом. Да, я работала в сегодняшней газете. И я так думаю, что это всегда остается. Видео недавнее твое интервью очень интересное с хорошим поэтом, который у тебя в сети есть. А, Вадим Фомин. Да, да. Письменное интервью, это же невербально. Но оно было очень такое... интересное, и его было интересно читать, и у меня не было ощущения, что это именно письменное интервью, как если бы по скайпу. Вот. И вот журналистская практика, она как-то сказалась на том, что вот ты сейчас так в стихах легко, честно говоришь. На моей абсолютно полной раскрепощенности на люди. Да, да, именно. Нет, я не раскрепощенный человек, я очень закомплексованный человек, это к страхам отношения не имеет, к журналистике тоже. Это так и было, просто, ну, это сказалось папино воспитание, он как-то в детстве объяснил мне, что, ну, ничего страшного нету в том, что все люди разные. Если я не буду похожа на кого-то, это не самый страшный ужас и кошмар. Здорово. А папа кто был? Папа еврей, бортмеханик, вертолета Ми-8. Ну, он пожестче немного все это дело сформулировал. Папа в порту тоже в авиации. У него оба деда в авиации, папа в авиации. Проработал всю жизнь, у него стажа больше, чем мне лет. Ну, там год за два где-то шел. Культурная среда. А сама ты... стихи, вот я знаю, что есть такое, да, есть люди, которые любят писать стихи, есть люди, которые любят читать стихи, а какие стихи ты любишь? Вообще все люблю стихи, которые хорошие стихи, я даже верлибры считаю стихами, ну, то есть в отличие от Вадима Фомина, который верлибры не считает, ну, как бы большинство верлибров. Если хорошо написан верлибр, Эллиот тот же, да, ну, то есть это хорошо. Вот. Главное, чтобы было хорошо написано, запоминалось. Из авторов я, ну как вот, что любить, что не любить. Баллады Жуковская люблю, басни Крылова. Любимый поэт у меня Пушкин, об этом знают все. Лермонтова люблю, Серебряный век выборочно. Слушай, я так давно не видела людей, которые честно говорят, я люблю Пушкина, все. У нас как-то Пушкин наше все, и немного иронично, и вот немножко так вот, ну конечно же Пушкин. Дети спрашивают, почему так много Пушкина. Ну, почему? Потому что Пушкина много, он много написал к своим 37 годам. У него, он очень много хорошего написал к своим 37 годам. Не только стихов, там, прозы. советский период я тоже люблю. Ну, то есть Пушкина люблю, и советский период, и современные тексты, которые на тех же стихах Ру есть, очень хорошие тексты, которые я запомнила. Поэт, который любит читать стихи, не только свои, просто стихи. Ольга Гуляева в передаче «Культурная среда». Культурная среда. Оль, я хотела попросить тебя, а ты можешь прочитать нам какое-нибудь не свое стихотворение, которое тебе нравится? Вот есть что-то, что... Можно длинное я прочитаю? Длинное? Ну, можно. Я не умею отказывать поэтам, которые хотят прочитать стихи, даже если это не их стихи. А ты кого все узнают, наверное. Наверное, все узнают. Я скажу автора в конце. Он достаточно длинно. Шар луны под звездным абажуром озарял уснувший городок. Шли, смеясь по набережной хмурой, парень со спортивной фигурой и девчонка, хрупкий стебелек. Видно, распалясь от разговора, парень, между прочим, рассказал, как однажды в бурю ради спора он морской залив переплывал, как боролся с дьявольским течением, как швыряла молнии гроза, а она смотрела с восхищением в смелые горящие глаза. А потом, вздохнув, сказала тихо: «Я бы там от страха умерла, знаешь, я ужасная трусиха, ни за что б в грозу не поплыла». Парень улыбнулся снисходительно, притянул девчонку не спеша и сказал: «Ты просто восхитительна, ах ты воробьиная душа». Подбородок пальцем ей приподнял и поцеловал. Качался мост, ветер пел, а для нее сегодня мир был сплошь из музыки и звезд. Ой, сейчас. Так в ночи по набережной хмурой шли вдвоем сквозь спящий городок парень со спортивной фигурой и девчонка, хрупкий стебелек. А когда, пройдя полоску света, в тень акации медленно вошли два плечистых темных силуэта, выросли вдруг, как из-под земли. Первый хрипло буркнул: «Стой, цыпленки, путь закрыт, никаких гвоздей, кольца, серьги, часики, деньжонки, все, что есть, на бочку, и живей». А второй, пуская дым в усы, наблюдал, как от волнения хмурый парень со спортивной фигурой стал спеша отстегивать часы. Дальше было все, как взрыв гранаты. Девочка беретик сорвала и словами: «Мразь, фашист проклятый», как огнем детину обожгла. «Комсомол пугаешь? Врешь, подонок! Ты же враг, ты жизнь людскую пьешь!» Голос льется яростен и звонок. «Нож в кармане, мне плевать на нож! За убийство стенка ожидает, ну а коль от раны упаду, то запомни, выживу, узнаю, где б ты ни был, все равно найду». И глаза в глаза взглянула твердо. Тот смешался: «Ладно, тише гром», а второй промямлил: «Ну их к черту», и фигуры скрылись за углом. Лунный диск на Млечную дорогу, выбравшись, шагал наискосок и смотрел задумчиво и строго сверху вниз на спящий городок, где без слов по набережной хмурой шли, чуть слышно гравием шурша, парень со спортивной фигурой и девчонка, слабая натура, трус и воробьиная душа. Культурная среда. Передача «Культурная среда». С вами Ольга Левская. И Ольга Гуляева сейчас читала стихотворение, которое ей нравится. А поэта, если вы не узнали, она сейчас назовет. Эдуард Осадов, «Трусиха». Провокатор. Известно, что к Эдуарду Осадову отношение самое неоднозначное. А чем тебе нравится это стихотворение? Я могу сказать, чем мне нравится Эдуард Осадов. Да. Вот есть поэты, прямо поэты-поэты такие, у которых кариатиды там, ну и прочее. Осадов понятен всем, его читают. Ну, то есть его читают до сих пор, его читали в моем детстве, в моей юности. Он читаем, его читать интересно, хорошо, он всегда новый, всегда свежий. Может быть, там не супер рифмы, да, ну, то есть, ну, как девочка одна не так давно сказала, Осадов – это не поэзия. Ну и что, что не поэзия, я люблю все равно. Ну, по-моему, это замечательная оценка. Поэзия – это то, что задевает, если тебя это задевает, и Можно долго спорить, поэзия это или не поэзия, но Эдуарда Осадова сейчас читают так же, как читали 20 лет назад. Да и что тут спорить-то? Что тут спорить-то? Да, спорить о поэзии – неблагодарное занятие. А если говорить про поэта и время, период, вот Осадов, он писал, и получается, что он писал когда-то, и сейчас, когда его читаешь, все равно есть темы такие вот, которые цепляют. Вот поэт и время как вообще взаимосвязаны? Ну, вот что касается Осадова, если из трусихи выкинуть слово «комсомол», которое скоро забудется, оно будет актуально в любое время, будь то это, ну, Гарлем какой-нибудь в Америке, будь то здесь московский дворик, да, или красноярский дворик. Ну, есть поэты вне времени, ну, то есть вообще вне времени, которые творят на века про большую, чистую, светлую любовь, про маму, про судьбы Родины. Есть поэты современные всегда. Но дело в том, что язык трансформируется, социальные устои трансформируются, понятие о красивом тоже. Если поэт, талантливый поэт, он напишет так, чтобы выхватить что-то главное. Ну, то есть что-то, что не меняется, некую константу неизменную. Если поэт, если не достает вот, особенностей восприятия, потом вот переложен на бумагу текст, да, морально устаревает он с течением времени. В том, что касается жизни страны, поэт на нее никак не влияет. Ну, то есть он может ее только описывать. Описывать и высказывать свою точку зрения на то, что происходит. Ну, то есть либо хвалить там некие явления, людей, предметы, либо протестовать против них. Да? Ну вот получается. Ну да, как Вадим Фомин. Я вот сама не пишу, да, ну то есть вот таких. Ну я пишу редко иногда, когда накатывает совсем уже там какая-нибудь волна возмущения. Да. Но я чаще вот присоединяюсь к мнению Вадима Фомина. Даже, ну частенько даже в тех случаях, когда он не прав, по инерции присоединяюсь. Но логически обосновывается вот это его рифмованной журналистики в этих стихах. Все очень, очень здорово обосновано, но все равно вот эти вот высказывания, да, поэтически рифмованные, литературные, не литературные, тоже спорить можно сколько угодно, они не изменят текущую реальность. Можно ее описать только. Ну, то есть с той или другой там эмоциональной окраской. Поэт-летописец, он не является участником, он описывает. Ну да. Поэт вообще, любой поэт, он не является участником. Даже вот Симонов, да, но он был участником, но все равно он не влиял на ход событий. Ну, то есть он хотел повлиять, там, как увидишь немца, его убей, да, ну, то есть вот этим вот. Он хотел повлиять, но там без этого было раскачано. Ну, то есть идеологически раскачано, там все, кто видел немца, его убивал. Итак. Культурная среда. А можно попросить прочитать какое-нибудь стихотворение из вот как раз таких, которые, как ты сама оцениваешь, не относятся к временному периоду, что вот прочитали и сказали, о, Ольга Гуляева это написала в таком-то году, когда происходили такие-то события, а что-то такое. Которое не относится. Да. Ну, про любовь, наверное. Твой про любовь. Про любовь. Люблю писать стихи про любовь. Про любовь в среду вечером. Про любовь. Ладно, я серьезно про любовь прочитаю, потому что я его вспомнила. Он приходит, садится рядом, гладит ее бедро, как Лукашин в кино, как Тамаре когда-то демон, и она начинает раскрашивать монохром. И она неделимая снова на что-то делит. Он поэт или слесарь Гоша, может быть, космонавт, не Гагарин, но тот еще звездный клоун. Он приходит, садится рядом, ей жалко, что он женат. Она наливает чай, она улыбается бестолково. Рассуждает он очень верно, наверное, Ипполит. Говорит про Кафку, малость о Достоевском. А она представляет небо и край земли, и прогулку по краю без всяких дурных последствий. Он приходит, садится рядом, мотает ей душу и заползает туда, как в Тамару, красавчик-демон. И она его ощущает совсем своим, никогда не касаясь скользкой семейной темы. Она молода, ей всего-то навсего 43, балерина еще Кармен танцует в такие годы. Он приходит, садится рядом, о чем-то с ней говорит, допивает чай, целует ее, уходит. Культурная среда. Культурная среда вечером в среду, и у нас в студии Ольга Гуляева. Две Ольги разговаривают, читают стихи. Вот это стихотворение, оно совершенно точно зацепило сразу, я так думаю, вот по моему ощущению, оно должно было просто зацепить. Получается, что когда ты пишешь от лица, вот бывает от лица лирического героя, бывает вот здесь лирический герой, тот самый, который дистанционно от тебя. А где ты берешь эти картинки? Ну, картинки, они где угодно. Есть же единое информационное пространство Земли, единое информационное поле. Николай Николаевич Еремин еще об этом вот сказал мне давным-давно, лет 20 назад. Картинки-то откуда угодно можно брать. Смотришь сериал, видишь. Ты сидишь по улице и видишь, картинка зацепила. Ну, вот это да. Ну, то есть улица. Ну, я по улице мало хожу, я не люблю ходить по улице. Вот. Телевизор, работа. Я работаю же с людьми, я психолог. Вот. Приходят женщины. Конечно, эмпатируешь иногда. Иногда что-то появляется такое. Эмпатируешь и проецируешь. Ну, то есть, как бы страшно так же. Ну, то есть, не хочется так же. А чувствуешь, что может быть и такое. Ну, то есть, все равно примеряешь ситуацию на себя. Получается, текст какой-нибудь в качестве психотерапии. О, великолепно. А поэзия, очень мало кто честно про нее говорит, что это психотерапия определенная, когда берешь и что-то туда складываешь для того, чтобы не бояться самому. Вот. А ты отделяешь свои стихотворения такие отдельно, как-то выделяешь? А как их отдельно? У меня книжки еще нету. Она выйдет, наверное, в сентябре еще только. Ну, вот если в книжке по разделам, то можно отделить. А если так, то они идут ВКонтакте на стене одним фоном, одним текстом через одно. Ну, как? Я, естественно, отделяю себя от других людей. Я еще не достигла той формы дзена, когда сливаешься воедино совсем. Получается, что скоро у тебя выйдет книга. И мы эту книгу увидим этой осенью. Да. Книга будет называться «Не Париж». Предисловие написал к ней Михаил Михайлович Стрельцов. А картинки нарисовала Татьяна Загидулина. Книга Ольги Гуляевой «Не Париж» этой осенью. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас на встречу с подлинной китайской живописью Гахуа от именитых художников города Синьян. Поэтичные, изящные изображения красот природы приоткроют для вас тайны легендарной мудрости Востока. Выставка работает до 31 августа по адресу: улица Ленина, 127. Справки, заказ экскурсий по телефону 211-26-20. Культурная среда. Ощущая себя героем пошлого анекдота, ты идешь на балкон, а этаж-то третий. Ты ты пытаешься вспомнить хотя бы что-то из того, что в природе нельзя заметить. Ты пытаешься вспомнить цветы на ее полянке, из которых каждый стал бы твоим шедевром. Ты пытаешься вспомнить каждый нюанс огранки. Ты становишься тихим, тревожным, нервным. Ты становишься серым, тупым, унылым или милым, общительным, добрым зайкой. А хозяйка сказала: «Прощай, Данила». Катерина сказала: «Прощай, хозяйка, будешь думать об этом непостоянно, из кровати вскакивать полусонно, вспоминать ее и ее поляну, и идти обратно, не в силах вспомнить. Будешь жить, не считая себя паразитом, будешь думать об этом непостоянно, но однажды захочешь невыразимо сделать чашу в виде цветка дурмана». Она об этом ни слова не говорила, и зачем на ее молчание время тратил? Большинство идет к своим Катеринам, а не к каменным бабам в зеленых платьях. Катерина скажет: «Куда ты, милый? Это все неправда. Я лучше, краше». А хозяйка скажет: «Ну что, Данила, ты пойдешь за камнем для новой чаши». Вот это стихотворение «Хозяйка». Оля, а про что оно? Ну, очевидно, это... Ну, вот как? Часто просят на выступлениях, на каких-то, прочитать определенные тексты. Ну, то есть, ожидаемое. Ну, ту же там санитарка Галя у меня есть, которая зарплата маленькая. Есть урок английского, где училку жалко. Вот. Это борьба как бы между тем, что тебе хочется делать... И творчество — ремесло. Ну, вот как бы так. И ожидаемым. То, что тебе хочется делать, ты получаешь от этого удовольствие. Если начинать делать ожидаемое, ну, то есть ты уже чувствуешь себя обязанным, это ужасно. Вот мы когда на прошлой передаче у нас был Михаил Стрельцов, и когда разговаривали про вопрос творчества и того, что делать нужно, мы говорили про эксперимент. Вот он сказал очень хорошо про то, что вот когда попадаешь на какую-то удобную полянку, где ты делаешь то, чего от тебя ждут, а ты получаешь свои плюшки, тебе радуются, и очень трудно выйти куда-то, сделать следующий шаг. Вот получается из зоны комфорта выйти куда-то еще. Что ты можешь сказать про эксперимент внутри себя? Ты ощущаешь что-то как эксперимент? Ну, я не знаю, но это вряд ли касается стихов там. Ну, то есть все же вместе идет. Эксперимент, ну, прыгнуть там со скалы с парашютом, да, это было бы экспериментом. А поиграть словами или прочитать где-то не то, чего от тебя ожидают, ну, это не эксперимент, это, ну, это просто почитать не то, чего ожидали. Это просто почитать другое. Ну, то есть это экспериментом не является. Эксперимент на ком? На людях, на себе? Не очень поняла. А эксперимент в творчестве. Можно ли назвать экспериментом в творчестве, когда ты ищешь какую-то новую форму, пробуешь как-то по-другому вот это выразить? Я не знаю. Новая форма какая-то, да? Ну, то есть она находится сама. Ну, она вообще сама тебя находит? Ну, как-то так, да. Культурная среда. Вечер, среда, передача «Культурная среда». И в гостях у Ольги Левской Ольга Гуляева. Мы разговариваем про стихи, мы читаем стихи. И я расспрашиваю Ольгу, задаю ей вопросы. Вот. И у меня такой вопрос. Ну вот есть такое, да, Айда Пушкин. Это когда ощущение «я молодец, я сделал хорошо». Я доволен собой. Оно бывает? В какие моменты оно бывает? Да, да, да. Бывает. Я окошки помыла. У меня 3 дня уже чистые окошки дома. Я довольна собой вообще по максимуму в связи с этим. Вот. Ну, так нечестно. Я вообще хотела подвести к теме конкурсов, потому что есть же у нас еще способы какие-то оценивания того, что ты делаешь, когда ты берешь и выходишь на конкурс. Отдаешь свое стихотворение, и какие-то посторонние люди его берут, трогают, читают, и вдруг ты оказываешься не один, ты оказываешься понят, тебя выдвигают куда-то. У нас название анонс, да, «Королева поэтов». Название, да, такое. Я знаю, что ты принимал участие в конкурсе, который называется «Король поэтов», и там заняла... У меня там второе место «Королевы поэтов». Я в Фейсбуке уже писала, их было три. Это Наташа Арбацка, вот в один год со мной у меня там второе место было, Евгения Маушевна Крылова и Марина Черноскутова, замечательная, с Кемеровской, области она. Вот, вот их было три, у меня там второе место. Ну вот, если говорить об экспериментах, то это конкурс «Король поэтов». Ну, вот я писала себе тихо и мирно, ну то есть писала. Ну то есть в каком качестве, зачем, для чего, это вот, это вообще не ко мне вопросы, не знаю, просто хотелось, писала. А на «Короля поэтов»... Нет, я была до «Короля поэтов», там знакома с Николаем Николаевичем Ерёминым, печаталась в сборниках у него, брал тексты какие-то. А на «Короля поэтов» я пошла... Ну почему? Я разводилась с бывшим мужем. Надо было заняться чем-то. Вот. То есть переключение. Да. Как оказывается, на каких-то важных в жизни вещах влияют другие важные вещи, вот как сферы взаимопроникают. Ну, то есть семья-то всякая важнее, чем поэзия, чем конкурс. Ну, в любом случае. Вот. Но я пошла без цели, без определенной. Я даже не знала, что там книжку издают по итогам этого конкурса. Я пошла стихи почитать. А кто тебя туда позвал? Ерёмин. Он сказал, сходи туда, там интересно. Да, Ерёмин мне сказал за год до этого. Ерёмин мне сказал, есть вот конкурс такой «Король поэтов», иди, говорит, туда. Ну, идите он, а вы со всеми интеллигентный человек. И я пошла, подхожу, такой мужчина небольшой в пиджаке. Это Миша Стрельцов. Это Миша был Стрельцов. Он говорит, идите, говорит, девушка, отсюда у нас народу много. Ну, я обиделась, пошла, я сидела во втором ряду и, ну, достаточно громко комментировала Игорю Потехину, всех читающих. Все происходящее. Вот. На меня повернулась Ульяна Иворская и зыркнула. Я, ну, такая, что зыркаете вы, говорю. Я потом смеялись, поясню. Обсуждали это дело. Ну, я, короче, не пустили меня первый год на сцену, и через два года уже я подала заявку, как человек по-человечески. Вот. Ну, а, то есть первый стихи. Раз ты просто пришла, не подавая заявку, просто да, пришла, да, попробовала. Да. Я посидела в зале первый тур. Мне стало скучно, потому что меня-то на сцене не было. Что там делать, если меня нету на сцене? Да, действительно, что там делать на «Короле поэтов», если там нет Гуляева? Вот, ну, вот так вот. А потом пришла вот уже через два года, когда разводилась с мужем уже. Ну, этот затяжной был весь процесс. Может быть, я раньше бы развелась с мужем, если бы Михаил Михайлович запустил меня на сцену двумя годами раньше. Культурная среда. Ольга Левская и Ольга Гуляева разговаривают про литературные конкурсы, про «Короля поэтов». Я уже узнала, как Ольга туда попала, а вот еще один конкурс недавно проходил, я хотела расспросить на самом деле, потому что это очень серьезный конкурс. Ну, вот первый, когда был конкурс Игнатия Рождественского, это сколько там, 3-4 года, наверное, назад, его выиграл мой муж, занял первое место в нем со стихотворением «Север». Но я на следующий год решила подать заявку, потому что, ну, там деньги давали и призы ценные. Я подала заявку, но не выиграла. Расстроилась. Но не сильно. И ненадолго. На следующий год, это в 14-м, видимо, в 14-м, не помню, на следующий год подала заявку опять во все номинации уже. В двух номинациях мне дали призы. Я уже не расстраиваюсь. Ну, да, две номинации. Два лучше, чем один. Да, конечно. И вот когда ты попробовала первый раз, потом второй раз, вот еще будешь пробовать? Да, не знаю, ну, смотря какой конкурс. Если вот так же интересно организован, нормально, как там «Король поэтов», как конкурс Игнатия Рождественского, если какой-то интересный не сетевой конкурс, ну, возможно. Хотя вряд ли, мне не с чем уже, потому что я не пишу тоннами, пачками, километрами. Я пишу понемногу. Нету много их. У меня нет задачи написать, чтобы там написать, чтобы написать. У меня есть эмоция, я ее пишу. Нету эмоции. Я могу там щи варить полгода спокойно. Культурная среда. Ольга Левская и Ольга Гуляева, красноярский поэт, передача «Культурная среда». Про книгу хотела расспросить немножко побольше. Книга, которая сейчас выходит, что будет в этой книге? В ней будет все за последние 5 лет и вообще за все время. Все более-менее, как бы соответственно бумажному формату. А когда ты... Матершина там не будет... А, ну да, я знаю, что у тебя есть очень сочные такие вещи, будет, яркие, но туда их ты не допускаешь, они останутся где-то за пределами. Это не я не допускаю, это наш не на мои деньги делается. Не допускаю не я. Значит, не допускает редколлегия. Если мы захотим альтернативный сборник, мы просто в интернете сбор средств организуем. А зачем сбор средств? 21+. Зачем сбор средств? Сейчас прекрасный ресурс информационный, есть интернет. Там да. Есть все тексты вообще. Ну, то есть я выкладываю сразу, я не берегу там для какой-то книги. Я написала... И сразу опубликовала, можно... и сразу в Facebook. Ну, не сразу, там, через месяц. Когда не лень вбить мне его. Я хотела все-таки про книгу спросить. А книга, когда ты ее сейчас, она уже готова или она конструируется? Нет, она еще не сверстана. Вот сегодня мне принесли рисунки, обложку. Ну, не знаю, я сейчас посмотрю, что там дорисовать надо на обложку. Может, вертолетик нарисуем. А может, не нарисуем, не знаю. Про рисунки можно. Я сама иллюстрирую иногда стихи. И вот я хозяйку, которую сегодня читала, иллюстрировала. У меня есть твоя иллюстрация хозяйки. Вот. А я хотела расспросить про вот этот сборник. Я знаю, что там у тебя иллюстрации готовятся так интересно. На мой взгляд, это всегда так здорово, когда взаимодействие такое идет по работе. Как интересно. Я художнику Саню спрашиваю. Татьяна Андреевна, вы сделали вот иллюстрацию эту-то? Ну, нет, еще не сделала. Или сделала. Иллюстрацию к любовному блоку, она еще не готова. Вот сегодня привезла она мне без любовного блока. Она мне не нравится. Пока не доделает иллюстрацию к любовному блоку, ну, верстаться книжка не будет, потому что любовный блок первый. Ну, я достаточно жестко подхожу к выбору иллюстрации. У тебя взаимодействие идет, и ты думаешь о том, как это будет для тебя, это важно. Ну, да, как бы идея. Рисунка, она моя. Ну, поскольку я рисовать не умею сама, ну, вообще петь не умею, рисовать не умею, а художник у меня рисует по моей идее. Исполнение Татьяны Андреевны. Получается, что книга, она будет отражать не только твое ощущение текстово, но и еще и какие-то картинки, которые... Ну да, можешь... там вот к разделам будут иллюстрации. Ощущение раздела, ну, естественно, Татьяна Андреевна читала стихи, которые иллюстрируют. Да, там будет... Такая совместная работа. Мироощущение художника через вот написанное мной. Замечательно. Я буду очень надеяться, что мне такая книга достанется. Культурная среда. Солнце по кругу кубарем, в лужах весь день не остынет. Бликами расплескалось, расплюхалось режущим светом. Едет в трамвае утреннем рыжая девочка в мини. Июль перепрыгнул в август, но ей наплевать на это. Тысячи солнечных зайцев, плещущихся в лужах, летающих в аэропланах, едущих в кабриолетах. Снаружи может казаться, что рыжий никто не нужен. Веснушками нос сияет россыпью медных монеток. Вечер созрел черносливом, сверчок затянул Вивальди. С небес подхватили кларнеты, в финале включился ливень. Лето оркестром рычало для рыжей девочки в мини. Чуть слышно плакучие ивы подтягивали на флейтах. Культурная среда. А вот твой читатель, ты его каким представляешь? Как он выглядит? Я видела одного своего читателя. Ну, читательницу. Я на родине живу. Люблю очень ездить на рынок, на Крастец за продуктами и вещами. Ну, люблю я Крастец. Ну, вот видела однажды читательницу одну, а с женщиной с одной зацепились языками. Ну, бабушки любят в трамвае поговорить. Я поймала неосторожность втянуться в беседу. Ну, и бабушка про судьбы женщины, такая пожилая дама скорее. Про судьбы женщины в России какую-то передачу обсуждали. Пусть говорят, где там муж бил жену. И женщина эта такая вот, смотрю, я удивлена была, ошарашена вот и до. Цитирует мне строчки из стихотворения «Баба». Ну, то есть, я не знаю, откуда она взяла их. Я очень удивлена была. Это говорит Ольга Гуляева. Поэтесса такая, говорит, есть Ольга Гуляева, наша, говорит, красноярская. Я была в шоке. Я вышла на родину. Ну, мне приятно было, конечно. А строчки какие? А строчки, я не помню, разной бабы что-то в России много, это не то, чтобы в голод хлеба. Вот что-то такое. Вот что-то оттуда. Ну, я шокирована была. Ну, я видела, вот так она и выглядит, как бабушка в трамвае. Культурная среда. Получается, это тот самый случай, когда поэт соприкоснулся с тем, кто его читает вот так напрямую, да? То есть социум и поэт. Ну, там два пассажира трамвая было. Общение, вот это вот соприкосновение с социумом, когда происходят какие-то вот такие столкновения, вот как это происходит? В смысле столкновения? Соприкосновение вообще, когда взаимодействие? Попадаешь, да, в сферу взаимодействия прямую. Вот есть через сеть, когда через сеть кто-то высказывает претензию, например. Вот тут вот бабушка, она была таким благодарным читателем. Ну, я один раз только напрямую соприкасалась с читателем, с непишущим. Ну, то есть это единичный случай. Не выстраивается очередь за автографами. Ну, значит, нужно будет выстроить. Вот, да. А что касается вот сети, там же самые разные отзывы. То есть социум, он попадается, который воспринимает негативно что-то. Вот это вот как происходит? Воспринимает негативно и воспринимает. Кто-то пытается научить, кто-то пытается высказать фу, кто-то выражает другие мнения хорошие. Ну как? Хулу и похвалу, там, приемлю равнодушно. Ну я равнодушно не приемлю, я на хулу ругаюсь, на похвалу спасибо говорю. Ну я как бы эмоциональный человек, я не буду говорить, что я ко всему ровно. Кто с чем пришел, в общем, с тем и уходит. Ну, в последнее время как-то ровно стало, но от этого вот мне грустно. Ну, то есть, поругали. Ну, похвалили, ну, хорошо, приятно. Вот. Но вот тот период, когда я попала в первое время на Стихиру, мне интереснее было. Ну, то есть, смотреть мне это все в новинку было. Когда вот ругают, там что-то из ритма выбилось. Из ритма выбилось. Это ужасно. Но на Стихиру там читатели, это в основном поэты, или там есть вот такой дикий читатель в поисках поэзии, который приходит? Поэты, великие в основном поэты там читают, великие. Ну, то есть Стихиру это в основном великие сейчас поэты. Ну, то есть если вот там еще года два назад, там Фомина же удалили со стихов, много кого удалили. Причем Фомина вообще не по делу удалили. Там, я посмотрела текст, там ничего такого не было. Произошла определенная фильтрация. Да, то есть момент, когда у нас вот как раз социум из такого пространства какие-то конфликтные ситуации перешли настолько, что это повлияло на перешли среду. Да, перешли в сеть, перешли на сайт, на поэтический. Что попало вообще? Вот. И вот такое вот соприкосновение, скажем, творческой зоны и социальной зоны, оно насколько нормально? Да ни насколько оно ненормально, потому что все творчество, да, если это там не насилие, не педофилия, ну, то есть если это не ужасные какие-то вещи, противозаконные, все творчество имеет место быть, имеет право на существование. Ну, то есть все должно быть. Любая точка зрения, вот эта политическая. Я говорила же уже, что поэт не влияет ни на какую политику. Чего бы ему не высказаться, как он хочет, почему бы... Я не нахожу этому объяснения. Может быть, и нахожу, но не хочу об этом даже получается, не думать, что люди, не говорить. Люди, которых раздражает что-то, облеченное в форму поэтического текста и так далее, да, то есть они просто находят такую антенну для выведения, может быть, просто потому, что это проще, чем менять ситуацию. Да. Там, ну, на стихах выдавили очень много талантливых людей, выдавили массой. Люди, которые пишут про березки там. Вот. Культурная среда. Культурная среда, вечер среды, и мы с Ольгой Гуляевой, Ольга Левская, разговариваем про поэзию, про стихи разные. Я хотела Ольгу попросить еще прочитать что-нибудь из ее стихотворений. Вот что хочется просто, что угодно. Так. Я если вспомню, если не вспомню, не знаю. Минотавр уезжает бычить на остров Крит. Его лабиринт обустроен, обжит, привычен. А Тесей приходит туда и ему говорит: «Минотавр, выходи, не надо все время бычить». Минотавр выходит с мыслью: «Давай дружить». Минотавр предлагает Тесею печеньку к чаю, а Тесей откуда-то достает ножи, и один за другим а Минотавра ножи втыкает. Минотавр удивлен, подавлен, но если бы мог, иначе бы все устроил. Минотавр не плачет, ведь он же бык. Минотавр мычит, истекая горячей кровью. Минотавр встает, не сразу, но он встает. Минотавр подходит к Тесею, бьет его в лоб копытом. Минотавру снятся герои и чай вдвоем. Его лабиринт обустроен, обжит, испытан. Интровертное такое стихотворение. Очень такое хорошее стихотворение. Я хотела еще спросить, перед тем, как пойти на эту передачу, я попросила знакомых, вот есть, спросила знакомых, которые знают, не знают вот, тебя и твои стихи, какие вопросы вы бы хотели задать Ольге Гуляевой? И мне вот один человек, которого мы с тобой обе знаем, я тебе потом скажу, кто, он сказал сразу не говорить, от кого скажи, этот вопрос. Кто? Скажи, нет. Кто. Нет, я скажу сперва вот вопрос, а потом скажу, кто. Вот. Он этот вопрос на самом деле, по его словам, задает всем, но вот в чем смысл жизни? Хочу спросить, да. Ну... Вот вопросом, в чем смысл жизни, озадачивались философы со времен Фалеса Милетского и ученые со времен Архимеда и ранее. Откуда я знаю? Я не знаю, в чем смысл жизни. У меня есть лирическая героиня, которая, возможно, знает, в чем смысл жизни. Вот она спросила своего лирического героя, в чем смысл жизни. Ой, сейчас вспомню. Это под редакцией, опять-таки, Михаила Стрельцова. Там было... Абсент там был. А потом она спросила Колю, в чем же суть любви и жизни сила? Он ей сделал нестерпимо больно, если по-простому съездил в рыло. Ну вот, героиня знает. Я не знаю, в чем смысл жизни. Это был вопрос от Василия Слонова. Спасибо. Спасибо, Ольга. Вот такая у нас сегодня получилась передача «Две Ольги». Спасибо за то, что Ольга сегодня у нас. Спасибо. Культурная среда.